Глава вторая. Ложь. Часть первая. Она как-то смогла выжить. В лабиринте был лишь один Кьёма, его тело могло изменяться, его кожа стала такого же цвета, как плиты под ним, он прижался к полу, словно ковер, и в таком облике он беззвучно скользил по земле. Его способности была маскировка, он не мог исчезать, как это делал темный специалист номер 26, потому если приглядеться, его можно было заметить. Но Мора, использующая второе зрение, чтобы обыскивать храм, все еще не заметила Кьёма. Лабиринт был огромным, она не могла увидеть каждый его дюйм. Снимая с себя маскировку, он выглядел как белая ящерица. Этот Кьёма отдавал приказы остальным, чтобы заманить Адлета в ловушку, и это он появился перед Фрейми и Адлетом в своем настоящем облике по пути в храм. Кьёма звали темным специалистом номер 30. Он был из тех Кьёма, которым Дгуней за их способности присвоил номер. Дгуней ценил его способность маскировки и умение собирать информацию, но также признавала его ум. Кьёма не следовал приказам Дгунея необдуманно, он мог действовать сам, чтобы исполнить цели Дгунея. Многие Кьёма не справлялись с собственными мыслями, а у него получалось. «Чёрт, неужели выжил только я?» Из всех Кьёма, что охраняли храм, погибли все, кроме номера 30. Кьёма, что управлял ими, приказал всем пожертвовать собой, чтобы отразить атаку, но тот Кьёма погиб и теперь управлял номер 30. Он привел еще Кьёма, расставил ловушку и попытался остановить героев. Он даже смог серьезно ранить Адлета, но результата не добился. Он бросил приспешников и убежал. Ему пришлось смотреть, как всех Кьёма уничтожили, не заметив лишь его из-за маскировки, благодаря которой он прошел мимо Моры. Он проник в храм через трещину в двери до того, как прибыли герои, и теперь скрывался здесь. Есть несколько способов остановить его. Во-первых, как и с остальными святыми инструментами, можно остановить того, кто активировал его. Его нужно убить. Так было и в барьере тумана иллюзий. После этого нужно сломать сам инструмент, но и здесь меня кое-что тревожит. Прижавшись к полу, номер 30 слушал разговор героев. У номера 30 была еще одна способность помимо камуфляжа. Все его тело воспринимало звуки, потому слышал он в несколько сотен раз лучше, чем люди. Если они спокойными голосами говорили в лабиринте, он мог легко услышать их. «Номер 30, что делают герои?» Послышался рядом тоненький голос, другой Кьёма. Это был темный специалист номер 14, он был выше рангом. Полдня назад он узнал, что герои приближаются к храму и пришел сюда. Но он пришел не для того, чтобы помочь с боем, он просто ждал снаружи. «Мы уже говорили об этом. Ничего не изменилось. Они собрались перед комнатой в центре лабиринта и говорят. Говорят о святой одного цветка, черном пустоцвете и об оружии Дгунея». «Черный пустоцвет? Это еще что такое? Никогда о таком не слышал». Кьёма говорили так тихо, что Мора не смогла бы расслышать их разговор. Дгуней приказал им охранять храм только и всего. Они не знали, кто седьмой. И хотя герои порой начинали говорить об этом, Кьёма не знали, кто такой черный пустоцвет. Они знали, что святая одного цветка здесь, потому что услышали это от героев. Дгуней скрывал свои планы, он выдавал Кьёма ограниченную информацию, они должны были лишь исполнять его приказы, Кьёма не должны были думать о значении этих приказов. Так действовал Дгуней. Они периодически получали приказы Дгунея, и пока что они лишь ждали. «Не сказать, чтобы не было догадок, мы знаем, что оставшиеся священные письмена исполнены ритуальным почерком насекомого». Фрейми. Ее голос номер 30 не слышал уже давно. Ее слова зазвучали в теле, заставляя вспоминать то, что произошло чуть меньше часа назад. «Глупая девчонка, неужели тебе все еще не хватает смелости убить меня?» Номер 30 в прошлом жил с Фрейми. Он был одним из тех, кто вырастил ее. 18 лет назад номер 30 тогда еще был без номера, был непримечательным Кьёма, а потому был поражен, когда Дгуней вдруг позвал его. Они поприветствовали друг друга, и Дгуней заговорил. «Я должен отдать тебе сложный приказ. Для него требуется ум, умение действовать, способность понимать сердце человека. И только тебе я могу это доверить». Дгуней отвел его в небольшую пещеру, где жила номер 6. Она занимала особую позицию среди последователей Дгунея, ее способности тщательно скрывались. Рядом с номером 6 был Кьёма-младенец. Ему было несколько месяцев. Странный Кьёма был очень похож на человека, и был очень уродливым. Дагуней приказал номеру 6 покинуть пещеру и начал объяснять. Ребенка звали Фреми Спидроу. Услышав имя, номер 30 встревожился. Кьёма было почетно получить уникальное имя, и ему не нравилось, что Кьёма, которому было лишь пара месяцев от рождения, уже получил такой дар. И разве не люди давали бессмысленные фамилии ребенка после личного имени? Он ощутил отвращение. «Ребенок родился от человека и Кьёма, так что она должна быть так же умна, как и люди. Я хочу отдать тебе несколько приказов. Во-первых, я хочу, чтобы ты вырастил этого ребенка как сильного Кьёма. Расти ее так, чтобы к 20 годам она смогла сражаться со мной». «Это же невозможно», — подумал номер 30, но не сказал. Если это приказал Дгуней, это было возможно. Другой приказ. Заставь ее ненавидеть Кьёма, когда она вырастет. Простой ненависти не хватит. Она должна ненавидеть Кьёма так сильно, чтобы даже рискуя жизнью, она хотела убить их. Ты должен привить ей такую ненависть. Номер 30 должен был вырастить ребенка сильнейшим Кьёма среди приспешников Дгунея и заставить ее ненавидеть Кьёма. Он не понимал смысла такого приказа, но не задавал вопросов. «Я хотел отдать этот приказ номеру 6, но она стала странной. Я приказал ей полюбить ребенка, но она полюбила его слишком сильно. Так сильно, что забыла о моих приказах и о верности Маджину». Дгуней вздохнул. Фреми, лежавшая на кровати, посмотрела на номер 30, прижавшегося к полу, и рассмеялась. Дгуней осторожно поднял малышку и покачал на руках. «И что ты будешь делать теперь? Как заставишь этого ребенка стать сильной и возненавидеть Кьёма?» Глядя, как Дгуней возится с ребенком, номер 30 какое-то время думал. Он участвовал в задании по управлению людьми, потому понимал их поведение. «Для начала я заставлю ее полюбить Кьёма. А потом она будет тренироваться изо всех сил, чтобы стать сильнее ради Кьёма. А потом жестоко предам ее, и она возненавидит Кьёма». Дгуней радостно хлопнул в ладоши. «Отлично. Я искал Кьёма, что ответил бы мне так. Именно такой стратегии я и думал». Дгуней жестоко улыбнулся. Даже номер 30, что был уверен ему, затрясся от страха. «Ты ведь сможешь это сделать?» Номер 30 кивнул. Получив новое задание, Кьёма получила имя и номер темного специалиста. Когда Фреми не было рядом, его звали номером 30. У номера 30 появились два помощника, они были такими же умными и способными говорить, как и номер 30, но только он отдавал приказы. Один из этих Кьёма был красным муравьем, другого знали как пронизывающую птицу, и они втроем изображали семью Фреми, притворялись, что любят ее. Номер 6 была списана со счетов, и номер 30 попросил, чтобы ее убрали от ребенка, и просьбу исполнили, теперь у него была такая власть. А потом номер 6 стал его помощником, а потом появился еще один Кьёма, пес которого принес Дгуни и поселил с Фреми. Она еще младенцем лежала с огромной собакой на земле, зарываясь головой в ее живот, катаясь по его боку и развлекаясь. Четверо Кьёма растили Фреми в пещере в уголке территории воющих демонов. Она училась говорить, и они помогали ей как люди. Фреми тогда была шумным ребенком и все время смеялась. Они читали в человеческих книгах о детях и понимали, что она была энергичнее обычного ребенка. Кьёма растили Фреми, но от этой работы номера 30 и двух его помощников тошнило, а номер 6 была счастлива. Фреми исполнилось 3 года, началась работа номера 30. Сперва он научил ее страху. Он забрал Фреми из пещеры и представил ее другим Кьёма. Увидев ее, остальные сразу захотели убить ее и съесть. Они яростно кричали, смотрели на нее, и слюна капала из их ртов. Номер 30 следил за всем из тени, скрытый ото всех. Фреми сначала подумала, что они решили поиграть с ней, но вскоре поняла, что они не притворяются. И хотя она еще была маленькой, она понимала страх смерти, понимала, что ее терпеть не могли другие Кьёма. Фреми бессильно опустилась на землю и смотрела, как Кьёма обнажают клыки и собираются на нее напасть. Страх так глубоко пронзил ее сердце, что это чувство она запомнила на всю жизнь. И номер 30 пришел к ней на помощь. «Что вы собрались делать с Кьёма, рождённый по приказу господина Дгунея?» Номер 30 подхватил Фреми челюстями. Она потеряла дар речи от страха, он принес ее обратно в комнату. Она боялась покидать пещеру. Конечно, все это было частью плана. Но если бы этого не сделал он, такое все равно случилось бы. Затем он научил Фреми злости. Кьёма заставил Скотта кружить пещеру, где жила Фреми, и накричал на нее. Конечно, номер 30 позволил им так поступить. Он не забывал, что не должно быть и малейшего шанса, что правда раскроется. Раз она дитя человека, пусть работает как человеческий скот. Пусть строит ямы и таскает камни. Она должна рожать детей, а ее дети будут кормить нас. Нет, лучше мы съедим ее само. Номер 6 и номер 30 не говорили, что растили Фрэмми по приказу Дгунея, но выполнить требования Кьёма не могли. И другой Кьёма набросился на семью Фрэмми. Члены семьи Фрэмми плохо умели сражаться, потому проиграли. В них впивались зубы, когти, оставляя следы. Дрожа от страха, Фрэмми смотрела, как страдает ее семья, пока она пряталась в темном углу пещеры. После этого на ее губах больше не появлялась улыбка. Ей исполнилось 5 лет, и больше номер 30 ее улыбающейся не видел. Все это время номер 30 и его два помощника притворялись, что любят Фрэмми. Она никогда не плакала, лишь дрожали ее губы. Она сжимала зубы и подавляла страдания. «Почему они ненавидят меня?» — грустно спросила Фрэмми. «Потому что ты похож на человека. Этого не изменить», — ответил номер 30, обняв ребенка. «Почему я выгляжу как человек?» «Так захотел господин Дгуней». «Но меня ненавидят другие Кьёма. Господин Дгуней жестокий. Почему он не приказал всем любить меня?» После этого номер 30 ударил ее по лицу. «Господин Дгуней готовится к битве с героями 6 цветов. Он сражается, чтобы уничтожить людей. Он живет не ради тебя. Ты существуешь ради господина Дгунея». «Но...» — сказала Фрэмми. «Всем больно из-за меня. Я не могу этого терпеть. Я пойду работать как скот, чтобы вы больше не страдали. Если после этого Кьёма исправятся, то я буду рада и этому». От этих слов номер 30 мысленно смеялся. Страх и злость возникали из ее любви. Чем больше было врагов, тем сильнее было ее желание защитить союзников. Как и предсказывал Дгуней, любовь была в сердце Фрэмми, хоть и была посеяна там, чтобы они смогли ее предать. «Нам больно видеть, как страдает милая Фрэмми. Но мы справимся. И ты тоже». Номер 6 и другой Кьёма приблизились к Фрэмми. Она обняла свою мать и притихла. Собака пришла к Фрэмми, а та пыталась сдержать слезы. Может, пес подумал, что она плачет, потому и стал вылизывать ее щеки. И тогда Фрэмми заметила, что он тоже ранен Кьёма. «Я хочу стать сильной», — заявила она треснувшим тоном, словно давилась кровью и слезами. «Я хочу посмотреть тем Кьёма в глаза. Если я стану сильной, они больше вас не тронут». «Пугает, но все идет так, как надо», — подумал номер 30. В 6 лет Фрэмми получила первый пистолет. Ей говорили, что ее хотят сделать святой. Номер 30 помнил, как ее тело дрожало от восторга. Фрэмми Рьяна училась пользоваться пистолетом, тренировалась. Ее семья Кьёма помогала ей с этим. Каждый день был жестоким. Она выбивалась из сил, но ее безжалостно заставляли продолжать. Порой она даже сбегала из дома, чтобы пожаловаться. Я успокаивала присутствие пса. Но каждый день жестоких тренировок закалял Фрэмми. Даже номер 30 понимал, что такие нагрузки жестоки для ребенка. Но он отметал эти мысли. Дгуней заставил человеческих рабов построить храм пороха. Когда храму понадобилась святая, в возрасте 12 лет ею стала Фрэмми. Может, она была единственной святой пороха за всю историю. «Я стану сильной. Я стану сильнее всех. Я сломаю их всех. Я не позволю им снова вредить вам», — сказала Фрэмми и сжала пистолет. Талант Фрэмми как святой не представлял ничего выдающегося. И как Кьёма она была одной из самых слабых по силе. Но Фрэмми хотела одолеть всех Кьёма, защитить семью, и она тянулась к тому, чтобы стать сильней всей душой. Если бы ее растили Кьёма, она бы выросла обычной Кьёма, стала бы святой с обычной силой. Причиной ее силы были ненависть и любовь. Фрэмми начала тайно проникать в мир людей и убивать претендентов на становление героями. Святая Льда Эсли, прекрасная лучница Матра, она охотилась на тех, что представляли живыми опасность. И находились Кьёма, что признавали ее заслуги. Говорили, что Фрэмми была полноправной Кьёма, что зря они пытались съесть ее, что господин Дгуней поступил мудро, вырастив ее. Но беспокоило то, что Фрэмми не ненавидела Кьёма, а именно этого должен был добиться номер 30. Когда Кьёма с такими мыслями показывались на глаза номеру 30, он запрещал им говорить добрые слова Фрэмми. Этого хотел Дгуней. И это исполнялось. А во Фрэмми росло недовольство. Сколько бы она ни убивала, Кьёма не признавали ее. Она начала задумываться, что ее будут вечно считать монстром, что Кьёма никогда не увидит ее своей. Пока номер 30 растил Фрэмми, он понял, что она хочет быть признанной и принятой Кьёма, и не ради себя, а ради семьи. Если у нее получится, то, как она думала, семья будет счастлива. За эту надежду и ухватился номер 30. Полукровку никогда не примут Кьёма, и Фрэмми постепенно начала сдаваться в своих попытках заслужить их одобрение. Но она не теряла боевого духа, пусть Кьёма и не принимают ее. У нее была мать, номер 30, и еще два Кьёма, что жили с ней и любили ее. Фрэмми думала, что если семье так будет лучше, она готова даже погибнуть. И момент, который они планировали годами, замаячил на горизонте. Дгуни снова вызвал номера 30. «Невероятно, номер 30, твоя работа превзошла мои ожидания», — сказал он. «Мне нравится смотреть на лица людей. Нравится смотреть на лица страдающих. Но одних страданий мне мало. Я люблю смотреть на лица тех, кто боится, кто в смятении, кто ищет ответы». Дгуни улыбнулся, предавшись воспоминаниям. У Фрэмми прекрасное лицо, необычная смесь ненависти и любви, и хотя она переполнена болью, отчаянием и унижением, она цепляется за связь со всеми вами, ненавижу я Кьёма или люблю. Она разрывается на части и не знает, что делать. Это не звучало, как похвала номеру 30. Отличная работа. Ты показал мне прекрасное зрелище. И вдруг у номера 30 зародились сомнения о значимости дел Дгунея. Он изводил Кьёма, что следовали за ним. Сначала номер 30 верил, что это все ради Маджина и всех Кьёма, но он начинал думать, что у Дгунея есть свои цели, что ему просто нравится видеть боль на лицах людей. Был еще один командир Кьёма, Каргик, и он любил Кьёма. Он звал их детьми, он сражался рядом с ними. «Может, зря я служу Дгунею?» Номер 30 отмёл сомнения. Добротой Каргика они не победят, им нужна беспощадность Дгунея. Фрэмми идет убивать Чамаросса. Конечно, она проиграет, но когда она вернется, наступит момент, которого мы все так долго ждали. Улыбнулся Дгуней. Конечно, я буду смотреть. А, это будет забавно. Предай Фрэмми, причини ей боль. Таким был последний приказ. Номер 6 любила Фрэмми в глубине души, и номеру 30 пришлось напомнить ей, как важно последнее задание для их плана. Номер 30 рассказал ей, что Фрэмми будет ненавидеть их временно. Когда план Дгунея будет выполнен, Фрэмми примут все Кьёма. Она станет их товарищем. Номер 6 была глупой, она поверила. Номер 30 преданно выполнял последние приготовления к выполнению плана. Фрэмми вернулась домой, проиграв, и он мучил ее, ранил и разбивал надежду. А Дгуней радостно смотрел на это. Даже сейчас номер 30 помнил лицо Фрэмми, когда она подумала, что семья предала ее. На ее лице не было ничего. Она потеряла все эмоции. Кьёма напали на Фрэмми, хотя им было приказано не убивать ее, ничего не говорилось о том, что ее нельзя ранить. Номер 30 и остальные пытали Фрэмми, радуясь в душе. Фрэмми смогла сбежать в мир людей. На этом работа номер 30 была выполнена. Все задания номера 30 были выполнены. Как и приказал Дгуней, Фрэмми ненавидела Кьёма всем естеством, но он не понимал, зачем это было нужно. Птицы и красные муравей были убиты Фрэмми, номер 30 уже не был лидером, он снова стал подчиненным. С уходом Фрэмми номер 6 стала бесполезной, она ушла на окраину территории воющих демонов, но она все еще верила, что Фрэмми вернется, потому защищала пса, который был питомцем Фрэмми. После 5 месяцев отсутствия Фрэмми номер 30 услышал, что последователи Каргика напали на номер 6 и убили ее. Но уже не осталось того, кто расстроился бы из-за этого. Близилось сражение с героями, и Дгуней вдруг появился и сказал: «Фрэмми живет ужасно. Ее преследуют люди за то, что она была убийцей 6 цветов, потому она постоянно в бегах и скрывается, постоянно живет в страхе, голоде и отчаянии. Это ведь хорошо? Невероятно просто. А люди все-таки полезны. Я даже готов наградить их за то, что они пытают ее вместо меня. Что смешного в этом?» Номер 30 не понимал радости Дгунея. «Интересно, понимает ли Фрэмми? Никто никогда не полюбит ее, ей будет очень плохо, когда она поймет это», — сказал Дгуней и улыбнулся. После их разговора Фрэмми, который вырастил номер 30, появилась на землях воющих демонов как враг, она чувствовала ненависть, в том числе и к номеру 30, и собиралась убивать Кьёма. А теперь она говорила о святой одного цветка и святом инструменте, что стал черным пустоцветом.